Часть вторая. Он в точности помнил координаты, широту и долготу, названные Эллиотом, помнил назначенное им время. От морской набережной, на которой он встретился с Санда, Такаяма направился прямо на юг и прибыл в назначенное место раньше времени. Живописный, покрытый соснами горный склон на противоположном побережье страны спускался прямо к морю. Такаяма сел на траву и принялся ждать. По летоисчислению петли, 1991 год, 27 июня, 2 часа дня. Время, о котором они договорились с Эллиотом, оставалось еще 30 минут. С момента перезапуска петли по времяощущению Такаямы прошло полгода. Но в том мире, где находился сейчас Эллиот, время текло немного медленнее. При том же количестве параллельных суперкомпьютеров, что и прежде, время в петле шло бы еще быстрее, но поскольку компьютеров стало меньше, то год в реальном мире соответствовал 5-6 годам в петле. И полгода для Такаямы соответствовали месяцу в мире Эллиота. С того времени, как Каору в последний раз связался с отцом и Рейка, перед тем, как попасть в Нью-Кэп, прошел месяц. Так и не высказав им своих чувств, он попал в этот мир. Родители и Рейка, наверное, думали, что он сгинул в пустыне. Но это было не так. Просто тело его полностью исчезло. Ему так хотелось сказать им о своих чувствах. Но как разъяснить смысл совершенного им поступка? Без тела и слов это невозможно. Достаточно только указать время и место, и фигура Такаямы появится на дисплее в том мире. Эллиот твердо пообещал показать его в добром здравии родителям и Рейка. Такаяма посмотрел на часы. Назначенное время приближалось. Словно возвещая о том, что время пришло, небо над головой прояснилось, и на поверхность моря упали лучи света. Казалось, что в небе появилось окно, широко распахнувшийся проход между мирами. Такаяма не мог видеть тех, кто находился по ту сторону. Изображение шло только в одном направлении. Ровно два. Изображение должно быть уже передано. Такаяма поднял лицо и улыбнулся тем, кто смотрел на него. Он назвал каждого из них по имени, рассказал, как живет. Он хотел бы о многом их расспросить, но это, к сожалению, было невозможно. Ему хотелось думать, что при помощи информации, полученной благодаря его телу, удалось обнаружить средство борьбы с метастазным раком, что средство это применено и жизнь отца спасена. Ребенок в животе у Рейка, должно быть, уже подрос с момента их последнего телефонного разговора. Нашла ли Рейка силы, чтобы продолжать жить? Он надеялся, что его изображение поддержит ее, вселит в нее веру. Таковы были его желания. Он собирался предпринять основательные меры против медианосителей, в которые мутировали распространившиеся по петле ринквирус и кассета. Можно было создать систему, которая ликвидировала бы эффект программирования человека на смерть через неделю после соприкосновения с носителем. Такаяма был абсолютно в этом уверен. В любом случае, он пришел из того мира в этот, полной решимости бороться. По-своему, он равен Богу. Он познал устройство мира, что ему вирус и мутировавшие медианосители. Он пытался представить себе, как история петли входит в нормальное русло и как постепенно оправляется тот мир. Как вновь оживают изуродованные раковой опухолью кусты в пустыне. Как переворачиваются и начинают бегать по земле мыши, которых он видел в развалинах Уинсрока. Он вспомнил, что в Уинсроке на склоне горы стояло единственное здоровое дерево, и на нем цвел нежно-розовый цветок. Сконцентрировавшись на этом образе, он попытался представить себе, что там будет дальше. Он думал о том времени, когда пораженные мерзкой опухолью деревья вновь ярко зазеленеют. Он видел, как покрываются цветами иссушенные ветви. Если в петлю вернется все ее разнообразие, мечты Такаямы станут реальностью. Подул ветер, и небо прояснилось. В разрыве облаков появилось лицо смотрящего и тут же исчезло. «Все будет хорошо!» — громко прокричал в небо Такаяма. Он знал, что его услышали.